Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Екатерина Макрушева. Новый год в русской истории. Маскарады, разорение елки, балы и святочные рассказы. Читает Нина Непалева. Глава первая. Новый год и Рождество. От древности до Петра Первого. В марте, в день весеннего равноденствия, в древнем месопотамском городе Вавилоне уже отмечали Новый год. В этот день вавилоняне радовались возрождению природы. Праздник длился почти две недели. Под Новый год горожане устраивали театральное представление. Бог-громовержец Мардук побеждал гигантскую змею Тиамат, а потом создавал из ее тела небо и землю. В Древнем Риме до правления Юлия Цезаря Новый год тоже отмечали во время весеннего равноденствия. В первой версии римского календаря год состоял из 10 месяцев. Он длился 301 день и начинался в марте. В VII веке до нашей эры при царе Нуме Помпилии календарь поменяли, ориентируясь на лунный цикл. Год стал длиннее на 50 дней, добавились новые месяцы – январь и февраль. Затем, в 47 году до нашей эры, Юлий Цезарь утвердил юлианский календарь, который придумал астроном Созиген. Теперь в году было 365 дней плюс один дополнительный день раз в 4 года, а год начинался с 1 января, когда вступали в должность представители высшей выборной власти Римской Республики – римские консулы. Название «январь» произошло от имени древнеримского бога Януса, двуликого бога перемен и начал. Янус словно одновременно смотрел в прошлое и готовился к будущему. Эта идея и стала основой празднования перехода от одного года к другому. Христианский мир жил по юлианскому календарю до 1582 года. Тогда в католических странах его заменил григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием XIII на основании вычислений ученого Луиджи Лилио. Григорианский календарь очень похож на юлианский, но в нем есть важное уточнение. Во-первых, в григорианском календаре по-другому вычисляют, какой год будет високосным. Если год делится на 100 и не делится на 400, то високосного года не будет. Например, 2024 год високосный, а 1700, 1800 и 1900 годы нет. Во-вторых, юлианский календарь отклонялся на 11 минут каждый солнечный год, и это привело к тому, что в итоге 1582 год пришлось сократить на целых 10 дней. В григорианском календаре погрешность в каждом солнечном году составляет всего 26 секунд, а это значит, что в 4909 году потеряется только один день. Но разные страны переходили на новый календарь в разное время, и даже внутри одной страны два календаря могли существовать параллельно, а даты использовались по старому стилю и по новому. Тем не менее, в первой половине XIX века все страны восточного христианского мира перешли на григорианский календарь в гражданском календаре. Но Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви до сих пор используют юлианский календарь. Как именно восточные славяне-язычники праздновали Новый год, мы точно не знаем. Но для народов, занимавшихся в основном земледелием, характерны праздники, связанные с окончанием зимы и приходом весны. В 1348 году по решению Никейского собора православная церковь перенесла начало года на 1 сентября. Историк XIX века Николай Иванович Костомаров в объемном труде «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» так описывал официальную часть празднования Нового года в Москве. Цитата. В XVI и XVII веках Новый год праздновался 1 сентября и назывался днем летопровождения. В Москве все духовенство собиралось в Кремле. Тысячи народа толпились на площади. Патриарх с клиром и духовенством выходил на Красную площадь. Выходил царь в сопровождении множества бояр и ближних людей в великолепных нарядах. Патриарх целовался с царем в церкви, осенял его благословением, потом осенял весь народ на все стороны, призывая благословение на предыдущий год. Такое же благословение торжественно давали и епископы. День этот весело проводился русским народом. Конец цитаты. Немецкий путешественник Адам Алиарий в своей книге «Описание путешествия Галштинского посольства в Московию и Персию» рассказал, как выглядела торжественная новогодняя процессия 1634 года. Процессия, которую устроили русские, справляя этот праздник, была очень красива на вид. На Кремлевской площади собрались более 20 тысяч человек, молодых и старых. На Верхнюю площадь вышел патриарх со всем клиром, с почти 400 попов в священном убранстве с очень многими хоругвиями, иконами и раскрытыми старыми книгами. Они вышли из церкви, лежащей по правую руку, если подниматься вверх. Его царское величество со своими государственными советниками, боярами и князьями вышел с левой стороны площади. Великий князь с обнаженной головой и патриарх в епископской митре оба поодиночке выступили вперед и поцеловали друг друга в уста. Патриарх также подал его царскому величеству, чтобы тот мог приложиться крест, с пядень длиною, осыпанный большими алмазами и другими драгоценными камнями. Затем он во многих словах произнес благословение его царскому величеству и всей общине, а также пожелал всем счастья в новом году. Народ кричал в ответ «Аминь», тут же стояло бесчисленное количество русских, державших вверх свои прошения. Со многими криками бросали они эти прошения в сторону великого князя. Потом прошения эти собирались и уносились в покое его царского величества. Затем в чинной процессии каждый опять вернулся на свое место. Конец цитаты. Однако новая дата не соответствовала земледельческому календарю. 1 марта – первый день весны, начало теплого периода, а 1 сентября вызывало вопросы. Наконец, Иван III утвердил 1 сентября как единую дату праздника, которая просуществовала почти 200 лет, пока Петр I не назначил привычный всем нам день 1 января. Заодно неутомимый государь изменил и летоисчисление. Если раньше годы отсчитывали от сотворения мира, то теперь от Рождества Христова. В указе говорилось: «Ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а с будущего января, с 1 числа, настанет новый 1700 год, купно и новый столетний век». Новый порядок летоисчисления еще долго существовал параллельно со старым. В документах разрешалось ставить две даты – от сотворения мира и от Рождества Христова. Цитата. «А буди кто похочет писать и от сотворения мира, им писать оба те лета, от сотворения мира и от Рождества Христова, сряду свободно». Новый год при Петре I. Теперь праздник 1 сентября отменился. Петр I запретил праздновать Новый год в этот день, а 1 января царь повелел: «По большим и проезжим улицам, знатным людям и у домов, нарочитых духовного и мирского чина, перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых. А людям скудным, каждому хотя по деревцу или ветке, на вороты или над храминую своею поставь». Почему Петр Алексеевич решил перенести праздник на другую дату? За год до реформы он посетил Пруссию, Голландию, Англию и понял, что России не помешает более тесное сотрудничество со странами Западной Европы. Поэтому молодой царь постарался приблизить русскую культуру к европейской. При этом главным зимним праздником оставалось Рождество, 25 декабря. Часто можно встретить утверждение, что традиция наряжать елку началась с Петра I, но это не совсем так. В указе не уточнялось, что это должна быть именно елка и что она должна стоять в доме. Петр писал в первую очередь об уличных украшениях, и для этого подходили и еловые, и сосновые, и можжевеловые ветки. Царь не просто подписал указ, он внимательно следил за его исполнением. Перед 1 сентября по улицам ходили дозорные, которые заглядывали в щели в ставнях, стучали в окна и кричали: «Десятый час! Огни гасить!» Чтобы показать, как правильно отмечать Новый год, Петр I устроил в Москве пышное празднество. Накануне нового 1700 года Петр с придворными посетил праздничную службу в Успенском соборе. К Кремлю привезли пушки, которые после окончания богослужения сопровождали залпами многолетия. Божирянов Иван Николаевич в своей книге 1894 года «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» — исторический очерк, писал: «Духовенство, послы и бояре обедали у царя, сидевшего за столом со всем своим семейством. Народ пировал на площадях перед дворцом и угощался выставленными ему явствами, винами и пивом». Конец цитаты. А после в небо устремились фейерверки, зажглись на улицах костры и смоляные бочки, начались праздничные гуляния и потехи. Знатные люди по велению Петра I должны были ездить друг к другу в гости. Царь лично следил, чтобы приказ выполняли. Тех, кто рискнул ослушаться, доставляли на праздники силой. Петр I и сам активно участвовал в празднествах. Накануне Нового года лично дарил подарки фаворитам и особо приближенным вельможам, посещал ассамблеи, а обязательным атрибутом праздника стали фейерверки. Цитата. «На новый 1711 год, января 1 числа в Санкт-Петербурге, по отправлении божественной службы на вечер был фейерверк на два плана. На первом назначена была звезда в знак с турками войны с подписанием Ситцевым: «Господи, покажи нам пути Твоя». На втором — столб, на котором изображен был ключ и палаш с надписанным: «Иди же правда, тамо и помощь Божия». Конец цитаты. Ситцевым означает «таковым», а вторая надпись гласила: «Где правда, там и помощь Божья». Фейерверки времен Петра не были похожи на современные салюты. В каждый фейерверк вкладывали свой смысл, создавая целые картины. Сначала сгорали фигуры первого плана, потом второго. Фигуры создавались из огненных фонтанов, огненных колес, трубок, вращающихся вокруг оси, сияющих солнц, искр, бегущих от центра к краю, и других приспособлений. Смысл самих картин часто было сложно понять без специальной книги, изданной в Амстердаме и переведенной по приказу Петра I. Книга называлась «Символы и эмблемата». Эмблемами называли аллегорические изображения абстрактных понятий: истинной мудрости, власти и так далее. В русском издании добавили несколько символов, относящихся к войне со Швецией. Благодаря книге Александра Корниловича «Новый год в 1724 году» мы можем заглянуть в один праздничный день Петра I. Этот день начался для императора в 6 утра. Вместе с семьей он поехал к обедне в крытых санях на Петроградскую сторону в собор Святой Троицы. Цитата. «Государь пел в тот день на клиросе с певчими, и сам читал апостол. В церкви с государем были самые приближенные к его особе. Конец цитаты. Перед собором государя ждали вельможи, генералитет и офицеры гвардии. Там же, чуть поодаль, выстроились Преображенский полк, Семеновский полк и войска Петербургского гарнизона. Петр был, цитата, «в преображенском мундире, зеленым с красным откладным воротником и красном камзоле, оба обложенные золотым позументом, в чулках полосатых, белых с синим, и в башмаках из кожи северного оленя мехом вверх». Конец цитаты. Петр лично поздравил солдат и поднес каждому ковш водки, а после отправился на обед в Сенат, где его уже ждал дипломатический корпус. Так было в период правления Петра. Но после смерти императора его нововведения забыли. Дома больше не украшали хвойными ветками, а пышные праздники остались только в домах богатых дворян и в императорской семье. Новый год все еще не был главным зимним праздником. Это место занимало Рождество.